Глава 11. Дневник Люси Вестенера. 12 сентября. Как добры они ко мне! Я почти влюблена в этого доктора Ван Хелсинга. Удивляюсь, почему он так беспокоился из-за этих цветов. Он определенно напугал меня, так горячился. Впрочем, он должен быть прав, от цветов мне стало как-то лучше. Как бы там ни было, меня теперь уже не страшит одиночество, и я могу без страха пойти спать. Я не стану обращать внимания на хлопанье крыльев за окном. А какой ужасной борьбы стоил мне сон в последнее время. Как счастливы те, жизнь которых проходит без страха, без ужасов, для которых сон является благословением ночи и ничего не доставляет им, кроме сладких сновидений. Вот я лежу в ожидании сна, лежу, как Офелия в пьесе, с венком на голове и вся в цветах. Раньше я не любила запах чеснока, но сегодня этот запах мне приятен. Что-то мирное в его запахе. Я чувствую, что меня уже клонит ко сну. Спокойной ночи всем!